Глава 488. Возрождение. Для обычных людей мира Земли и даже для экстраординаров техника святого исцеления была настоящим чудом. Даже магия не казалась такой чудотворной. Закончив лечить, Цзуи убрал руки. Не прошло и минуты с того момента, как он взял под контроль Гу Фанфэй. Лицо последнего восстановилось, новая плоть идеально закрыла раны, нежная розовая кожа сверкала под светом ламп. Убрав руки, Цзуи убрала силу, сковывающую Гу Фанфэй. А, получившая обратно свободу, Гу Фанфэй машинально вскрикнула, приняв испуганный вид. Когда недавно перед глазами промелькнуло лезвие, она уже подумала, что ей конец. Затем кинжал отрезал плоть, и охвативший ее ледяной ужас даже подавил боль. Но эти ощущения продлились всего несколько секунд, после чего она почувствовала теплую нежную силу. Что случилось? Ошеломлённая и недоумевающая Гу Фанфэй невольно прикрыла свои щеки. В этот момент Цзуи достал из пространственного кольца зеркало и передал Гу Фанфэй. «Держи». Это было магическое зеркало чародейки, только Цзуи использовала его как обычное зеркало. Гу Фанфэй инстинктивно взяла вещь. На самом деле, к этому времени она уже что-то поняла. Ее рука, державшая зеркало, слегка подрагивала и не сразу поднеслась к лицу. Гу Фанфэй уже очень давно не смотрела на себя в зеркало без вуали. У нее дома было лишь одно зеркало, в которое насмотрелась, только надев вуаль. Какой бы сильной воли она ни обладала, ей не хотелось глядеть на свое изуродованное лицо, потому что это был для нее навязчивый кошмар. Спустя некоторое время Гу Фанфэй все же набралась смелости. Она заглянула в зеркало и оцепенела. Это... Гу Фанфэй просто не могла поверить собственным глазам и даже подумала, что либо ей это все снится, либо у нее галлюцинация. В зеркале отражалось почти идеальное лицо. Неужели это она? Не верю, не могу и не решаюсь поверить. Впившись взглядом в свое отражение, Гу Фанфэй трясущейся рукой легонько провела по лицу. И впрямь пропали. Недавнее чувство оказалось верным. Шрамы бесследно пропали с лица. Кончики пальцев ощущали гладкую поверхность, что явно говорило о том, что ей ничего не снится и у нее нет галлюцинаций. Ее лицо и впрямь восстановилось. Причем восстановились и лицевые нервы, лицо больше не было онемевшим. Гу Фанфэй, обладавшая сильной волей, моментально залилась слезами. Сложно описать словами ее потрясение. Пусть даже на протяжении долгих лет многие восхищались ее стойкостью и напористостью, немало людей насмехалось над ее поведением, даже придумывало ядовитые шутки про ее лицо. Хотя Гу Фанфэй никогда не сожалела о содеянном, ни один раз ее подушка промокла по ночам от слез. Теперь же кошмар прошлого развеялся как дым. «Спасибо». Гу Фанфэй, взяв всю волю в кулак, обратилась к Цзуи. «Спасибо тебе». Она совершенно не задумывалась над тем, каким образом Цзуи удалось помочь ей восстановить лицо, потому что это было неважно. Важнее было то, что вернулась первая красавица столицы Гу Фанфэй. Ей в самом деле не терпелось объявить эту новость всему миру. Но, конечно, она не была настолько мелочной. «Не за что», — Цзуи с улыбкой сказал. «Это мой первый подарок для тебя». «Ещё?» Гу Фанфэй тотчас растерялась. Цзуи взмахнул рукой, и на столе появились две хрустальные бутылки. «Это вода источника желаний», — Цзуи сказал. «Она может помочь тебе исполнить невыходящее за рамки разумного желания, например, стать моложе, красивей, умней или сильней. Можешь выбрать два желания, решай сама». Гу Фанфэй уже перевалила за 30 лет, и она только что восстановила лицо. Ей определенно хотелось стать моложе или прорваться в более высокий экстраординарный класс. Данная вода источника желаний как раз подходила для нее. Не то чтобы Цзуи был жадным, раз предоставил только две бутылки, просто в этой воде заключалась первозданная сила мира Земли. При многократном использовании она не принесет никакого эффекта. Кроме того, драгоценное древо производило воду в совсем небольших количествах. Гу Фанфэй выпучила глаза. «Это и есть вода источника желаний?» Цзуи не в первый раз дарил эту воду, а ее удивительных свойствах уже давно ходила молва в высших столичных кругах. Она рассматривалась как бесценный артефакт. Гу Фанфэй услышала про воду источника желаний на одном частном собрании. Тогда она еще задумалась, сможет ли этот артефакт исполнить ее желание восстановить лицо. На самом деле этой воде было бы сложно полностью восстановить тяжело поврежденное лицо. По крайней мере, не удалось бы добиться такого прекрасного эффекта, как с помощью метода Цзуи. Цзуи кивнул. Гу Фанфэй, сделав глубокий вдох, спросила: «Она ведь очень дорогая. «Вообще...» Цзуи отмахнулся, сказав. «Этот второй подарок я дарю тебе от лица Баор, поэтому тебе не стоит отказываться». Вода источника желаний происходила из драгоценного древа, а драгоценное древо принадлежало Баор. Баор тоже должна быть благодарна Гу Фанфэй. «Тогда я принимаю подарок». Гу Фанфэй не стала действовать наперекор, ей впрямь нужна была эта вода. Она снова взяла магическое зеркало и внимательно осмотрела новую себя. «Ой!» Гу Фанфэй вдруг вскрикнула, на лице отразилось немного странное выражение. Гу Шаоян поспешил спросить. «Тётушка, в чем дело?» Гу Фанфэй покачала головой и обратилась к Цзуи. «Консультант Цзо, вы с Шаояном пока отдыхайте здесь, а мне надо оставить вас». Цзуи слегка удивился, но не стал расспрашивать. «Хорошо. Шаоян, как следует обслужи консультанта Цзо». Гу Фанфэй, отдав распоряжение Гу Шаояну, встала и ушла, забрав с собой две бутылки воды источника желаний. Гу Шаоян, придя в себя, показал Цзуи два больших пальца. «Брат Цзо, вы во!» Крутой, клёвый. Лексикон у него был бедный, поэтому он не мог в полной мере выразить своего восхищения. Кроме того, Гу Шаоян искренне радовался за Гу Фанфэй, её страдания оказались не напрасны. Цзуи беззаботно улыбнулся, убрал магическое зеркало и с помощью энергии Ци сжёг валявшиеся на полу два куска плоти, после чего продолжил упивать с Гу Шаояном. Спустя примерно полчаса вернулась бодрая и сияющая свежестью Гу Фанфэй. Она ушла лишь для того, чтобы накраситься. Потому что Гу Фанфэй недавно обнаружила, что восстановившаяся кожа белее, чем остальная часть лица, поэтому выглядела немного неестественно. Такого Гу Фанфэй не могла стерпеть, ввиду чего отправилась к себе в комнату закрашивать недостатки. Она не стала наносить тяжелый макияж, отнимающий много времени, но после того, как была исправлена разница в цвете кожи, хватило легкого макияжа, чтобы подчеркнуть ее идеальные черты лица. Эта возрожденная красота позволила Гу Фанфэй обрести ослепительный шарм и уже не походить на женщину, которой исполнилось больше 30 лет. Гу Шаоян завороженно смотрел на Гу Фанфэй, а Цзуи остро почувствовал, что она уже приняла одну бутылку воды и, должно быть, пожелала стать моложе.